Подлизываться мне незачем. Меня и так повысили. Она захлопала ресницами и вышла. Мне нравится здесь работать, нравится работать с вами. Я огорчился бы, если бы все пошло по-другому, — заявил Трейс и удалился, весело насвистывая. — Ну что, легче стало? — спросил Тай. Значительно. Правда, я еще злюсь на себя за то, что проглядела назревающий конфликт и позволила ей зайти так далеко, но все остальное неплохо. Вот и хорошо. Ты созывай совещание, а я тем временем попытаюсь найти Маргарет. Если она не станет возражать против делового обеда, ты пойдешь с нами? Конечно. Но Маргарет едва ли обрадуется. Она положила на тебя глаз. Отстань. Куй железо, пока горячо, — небрежно посоветовала София, вышла в соседнюю комнату и заговорила с секретаршей. Женщины, — думал Тайлер, разыскивая в Ролдексе Софии номер домашнего телефона Маргарет. И они еще обвиняют мужчин в том, что у тех на уме один секс. То, что они с Маргарет ладят и пару раз куда-то ездили вместе, еще не значит. Додумать он не успел. После третьего гудка ему ответил мужской голос. «Не могли бы вы позвать к телефону Маргарет Боуэрс?» «Кто ее спрашивает?» «Тайлер Макмиллан». «Мистер Макмиллан». Настала крохотная пауза. «Это детектив Клермонт». «Клермонт? Извините, должно быть, я ошибся номером». «Нет, не ошиблись. Я нахожусь в квартире мисс Боуэрс. Она мертва». Часть третья. Цветение. Любовь подобна пышному цветку, а дружба — древу, что дает приют. Сэмюэл Тейлор Колридж. Глава 16. В марте долину насквозь продувало сырым, холодным ветром. Ветер сковывал землю и трепал обнаженные лозы. Холодная сырость предрассветных туманов пронизывала до костей. Теперь, до наступления настоящего весеннего тепла, придется думать о повреждениях и потерях, придется думать о многом. София пришла на виноградник и почувствовала досаду, не увидев Тайлера. Она рассчитывала, что Тай, как обычно, бродит между рядами и проверяет, не начался ли преждевременный рост. Скоро нужно было начинать дискование. Погода это позволяла. Затишье февраля сменялось мартовской страдой, но долиной пока еще владела капризная ведьма зима и давала жившим здесь виноградарям досуг для неприятных мыслей. Конечно, Тай пребывает в мрачном настроении. Наверняка сидит в своем кабинете, — подумала София, направляясь к дому. С головой зарылся в свои ведомости, графики и карты. Делает заметки в полевом журнале, но все равно хандрит. Пора положить этому конец. Она хотела постучать, но передумала. Когда стучат, легче всего ответить «Уйди!», поэтому София бесшумно открыла дверь, сняла жакет и вошла внутрь. «Тай, ты здесь?» Она бросила жакет на перила и, повинуясь инстинкту, двинулась к его кабинету. «Я работаю!» Он даже не удосужился поднять глаза. Всего несколько секунд назад Тайлер стоял у окна и видел, как София шла между рядами, а потом свернула к дому. Он подумывал уйти и запереть дверь, но это было бы глупо и бесполезно. Он слишком хорошо знал Софию, запертая дверь ее не остановит. Она села напротив, откинулась на спинку стула и стала ждать, пока ему надоест молчание. «Что тебе?» «Ты ужасно выглядишь». «Спасибо». «Полиция по-прежнему молчит?» «Ты знаешь столько же, сколько и я». «Это верно», — подумала она. Ожидание выводило ее из себя. Тело Маргарет обнаружили почти неделю назад.